Глава 55. Но он же обязан каждый день обсуждать с тобой ритуал, разве не так? Сказала Фуксия. Наставлять тебя. Он тут ни при чем, таков закон. Отцу приходилось заниматься этим, пока он был жив, и его отцу тоже всем приходилось. Ничего тут изменить он не может, он должен рассказывать тебе, что написано в книгах, как бы это ни было скучно. «Я его ненавижу», — сказал Титус. «За что? За что?» — вскричала Фуксия. «Как можно ненавидеть его лишь потому, что он исполняет свой долг? Ты же не ждешь, что он после тысячи-то лет сделает для тебя исключение? Или ты бы предпочел Баркентина? Неужели ты не замечаешь, каким стал нетерпимым? По-моему, он превосходно справляется со своей работой. Я его ненавижу», — повторил Титус. «Скучно с тобой», — разгорячилась Фуксия. «Ты, кроме «я его ненавижу», другие слова знаешь, чем он тебе нехорош? Ты ставишь ему в вину его внешность, так? Если так, это низко и отвратительно». Она тряхнула головой, отбрасывая с глаз черные волосы. Подбородок ее дрожал. «О, Господи, Господи! Титус, милый, ты думаешь, мне хочется ссориться с тобой? Ты же знаешь, я люблю тебя. Но ты несправедлив, несправедлив. Ты ничего о нем не знаешь». «Я ненавижу его», — сказал Титус. «Ненавижу его подлое, вонючее нутро».